Глава 21. «Офелия, я подготовила вам спальню. Отнесите туда вещи», — сказала бабушка, встретив нас. Реймонд забрал у меня спортивную сумку и потащил на второй этаж. «Детка, какой же он красавец!» — бабуля схватилась за щеки и довольно улыбнулась. «Бабушка!» — шикнула я. «Не тешь его и без того огромное самомнение». Я хихикнула и последовала за Рэем. В комнате он перекладывал вещи в шкаф и, заметив меня, захлопнул дверь. «Отвернись!» «Не смотрю!» Я быстро закрыла глаза обеими руками, улыбнувшись, как дурочка. «Интересно, какой подарок мне приготовил Беннет?» «Твои не обидятся, что мы сочельник проведем у меня?» — спросил Рэй. Я все еще закрывала глаза руками, когда ощутила его замерзшие пальцы под своим свитером. Второй рукой Реймонд обвил мою шею и прижался к спине так, что я ощутила его возбуждение. У меня подкосились ноги от резкого прилива желания внизу живота. Обернувшись, я запрыгнула на него и жадно поцеловала, прикусывая нижнюю губу. «Привет, Реймонд, привет, дочь!» — протараторила мама в попытке ретироваться из комнаты. «Я закрываю дверь и забываю, что видела это». «Здравствуйте, Вирджиния!» — Реймонд рывком опустил меня на кровать. «Как добрались?» «Замотались. Багаж ждали целый час», — возмущался Гектор. «Я голодный, как гризли». «Тогда вы по адресу. Из этого дома голодным не выйдет никто», — подметила я, нервно одергивая свитер. «Ладно, дети, мы переоденемся к празднику, а вы... продолжайте», — протянула мама и хлопнула дверью. «Тебе жарко?» — спросил Реймонд, смеясь. Я так покраснела, что ощущала жар, исходящий от щек. «Отстань!» — кинув в него подушку, я поднялась. «Давай и мы переоденемся». Придав себе более праздничный вид, Рэй надел рубашку и штаны, я красную блузку и брюки-клёш, мы спустились вниз. Бабушка хлопотала и кружилась вокруг нас, счастливая и веселая. Дед улыбался от уха до уха, глядя то на меня, то на маму. А я все никак не могла поверить, что все мы сидим за одним столом. Настоящая семья. Еще через час начались политические дебаты, споры о плюсах и минусах демократии, о безработице и повышении цен. Все это время Реймонд сжимал мою руку, постоянно бросая улыбку и взгляд. Такой светящийся, такой солнечный, будто в тот момент он был счастлив как никогда. Рэй! «Я хочу сделать тебе подарок, пока мы не ушли к твоей маме», — сказала я, как только мы поднялись в комнату. «Офелия, не стоило». «Вот». Я вытащила из потайного кармана чемодана подарочную упаковку и протянула ему. Помимо боксерского набора, я решила подарить часы, на обратной стороне которых было выгравировано лазером фото Реймонда и Виктора в возрасте 5-7 лет. «Офелия». Рэй громко втянул воздух и провел пальцем по гравировке. «Откуда ты такая идеальная, а?» Я рассмеялась, обнимая его со спины. «Нравится?» «Я не помню, когда в последний раз получал подарки. Не от спонсоров или учеников, а от близких. Наверное, еще от Виктора. Он подарил мне боксерские перчатки, на которых оставил автограф Флойд Мейвезер». «Зря я, наверное, перчатки. Вороненок, помолчи!» Рэй отстранился и с озорным блеском в глазах продолжил. «Не знаю, как ты почувствовала, но я как раз вышел в профессиональный бокс, подал заявку в WBA для участия в отборе и боях». WBA имеется в виду Всемирная боксерская ассоциация. World Boxing Association. «Рэй, это же потрясающе! Я обязательно приду на твой первый бой!» Я была готова запрыгнуть на него от радости, но сдержалась. «Скорее всего, первый бой пройдет в Нью-Йорке». Реймонд подошел ко мне вплотную. «У меня для тебя тоже есть подарок. Возможно, не такой особенный и оригинальный, но увидишь ты его не сейчас, позже. Ты все поймешь». «Как загадочно!» — я усмехнулась. «Заинтриговал Беннет. Пойдем к маме, у тебя еще будет время погадать». Дрожащие колени я надежно скрыла под длинным серым шерстяным пальто. Дом матери Реймонда ярко выделялся на фоне равнины светящимися атрибутами праздника. Даже на загонах для скота висели рождественские венки. Все пестрело голубыми, зелеными и красными огоньками. «Одни и те же украшения больше 20 лет», — Реймонд остановился, сжав мою руку. Думаю, для нее это важно — сохранить воспоминания о семье, которая у нее когда-то была. «Хочется съязвить, но ты права». «Вон того оленя!» — Рэй указал пальцем на мерцающую фигуру у входа. «Мы купили на распродаже в Далласе. Я такую истерику закатил, заявил, что никуда без него не пойду. А этих уродских эльфов выбрал Виктор». Я хихикнула, но напряжение не спало. «Ты готов?» — спросила я, когда мы подошли к двери. «Я рядом, Рэй. Попытка номер два должна закончиться успехом». Он кивнул и постучал. Нам открыл седовласый мужчина небольшого роста. «Привет, Джеральд!» — Реймонд улыбнулся. «Видимо, они старые друзья. Это хороший знак». «Господи, пусть все пройдет спокойно». «Реймонд, рад снова видеть тебя в стенах этого дома», — радушно ответил Джеральд. «Добро пожаловать, мисс!» «Ах, просто Офелия!» Я резко очнулась от задумчивости. «Приятно познакомиться». «Оставьте мне верхнюю одежду, вас ожидают в столовой». «Джеральд живет у нас с моего младенчества. Он заменял мне и дедушку, и отца», — коснувшись губами моего уха, пояснил Реймонд. «Именно он всегда поддерживал мое увлечение боксом. Когда никого из родителей не было дома, мы устраивали спарринг. Он сооружал арену из палет и спортивного мата». Меня так тронула эта история, что захотелось поближе пообщаться с Джеральдом. Но как только мы разделись, к нам подошла Татьяна. Ее рыжие волосы были аккуратно собраны на затылке, а спереди локоны спадали на обнаженные плечи. Кремовое платье подчеркивало ее стройную фигуру и красивый загар. «Дорогие, спасибо, что пришли!» Татьяна бросилась к Рэю, и тот сначала неловко застыл, выпрямив руки, но потом все же обнял мать, смущенно улыбнувшись. «Проходите!» Как два нерасторопных пингвина, мы приблизились к столу. Лицо Реймонда при виде Гордона Холла и его сына мгновенно стало серьезным, даже каменным. А вот я, напротив, еле удержалась от объятий с Аштоном. Лучше лишний раз не нервировать Беннета. «Привет!» Я махнула ему, и Аштон одарил меня широкой улыбкой в ответ. «Добрый вечер, мистер Холл!» «Счастливого Рождества!» — в один голос сказали мы друг другу и сели за стол. Я подарила Татьяне домашний халат и парфюм и получила смачный поцелуй в щеку в знак благодарности. Под елкой я заметила коробку, подписанную моим именем. «Обязательно открой после ужина!» — шепнула Татьяна и села рядом с Гордоном. Электростанция позавидовала бы напряжению в доме Беннетов. Джеральд подал нам утку, разлил по бокалам сухое белое вино, и с первым тостом Татьяна дала понять, что можно приступать к трапезе. Я краем глаза наблюдала за Реймондом. Он старался улыбаться, но ни разу не взглянул на Гордона. Татьяне даже удалось рассмешить его воспоминаниями о детстве. Мы дружно смеялись над проделками Рэя и Аштона. «Что ж, вижу, все уже наелись, каждый успел сказать свое слово, кроме меня», — объявил чуть позже Гордон Холл, поднял бокал и повернулся к Татьяне. «Раз вся семья в сборе, мне бы тоже хотелось кое-чем поделиться. Мы с Татьяной знаем друг друга уже около 20 лет. Потрясающее время. Горе сблизило нас за последние 3 года, но не сломило. Таня, для меня ты пример во всем. Я восхищаюсь твоей преданностью, женственностью, твоим юмором, трудолюбием, нежностью». Я нашла руку Реймонда под столом и стиснула так сильно, как только смогла. «С каждым днем я влюбляюсь в тебя все сильнее. Не вижу смысла тратить время на слова. У меня лишь один вопрос». Тут Гордон опустился на колено, а Джеральд в считанные секунды принес гигантский букет белых роз и коробочку с кольцом, которую Холл-старший поспешно протянул Татьяне. Я боялась посмотреть на Реймонда. «Ты выйдешь за меня?» За столом воцарилось молчание. Татьяна смахнула слезинки. Реймонд вырвал руку из моих пальцев и сжал кулаки. Аштон же сидел с распахнутым ртом. «Да!» — всхлипнув, ответила Татьяна. «Так что, мы теперь братья?» Аштон усмехнулся, игриво подталкивая Рэя локтем. Стул мерзко заскрипел по полу, а затем перевернулся на спинку. Реймонд со звоном кинул столовые приборы в тарелку и вышел из дома, не забыв драматично хлопнуть дверью. «О, нет!» — Татьяна прижала руки к груди. «Мисс Беннет, простите, я его сейчас верну. Все будет хорошо», — протараторила я и выбежала на улицу. Рэй уже дошел до забора, когда я крикнула. «Беннет, стой, где стоишь, или никогда меня больше не увидишь!» «Это слишком, Офелия!» — заорал он, напугав разгуливающих по двору кур. Те закудахтали и разбежались в разные стороны. «Как она может? Как она могла выбрать его?» «Это не твое дело, Беннет», — спокойно ответила я, подходя ближе. «Ты уже вырос, Рэй. Живешь свою взрослую жизнь, совершаешь ошибки, принимаешь решения. Твоя мама имеет право выбора. Она любит Гордона, хоть ты со скалы прыгни. И почему же она должна оставить его? Потому что ты, ее маленький мальчик, устроишь скандал? Прояви чертово уважение, Беннет!» «Боже, ну в точности моя покойная бабушка», — застонал Реймонд. «Я не вынесу этого, Офелия. А Аштон, он и впрямь будет моим братом?» «Повторюсь, вы взрослые мальчики. Никто не заставляет вас проводить совместные выходные, путешествовать всей семьей и тому подобное. От вас требуется только уважение и принятие. Поддержка, в конце концов. Подумай не о себе, не о Холлах, а о том, как счастлива мама с Гордоном». Шестеренки задвигались в голове Реймонда. Для пущей драматичности он еще попыхтел и попинал забор, но все же успокоился и подошел ко мне. «Я буду выглядеть как кретин, если вернусь». «Ты уже поступил как кретин. Давай я позову Татьяну, чтобы вы обсудили все здесь, наедине», — предложила я. «Хорошо», — Рэй бегло поцеловал меня в лоб и макушку. «Зови». Я развернулась и побежала обратно. Когда я была уже у самой двери, Рэй крикнул. «Офелия!» Я остановилась. «Спасибо». Татьяна не находила себе места, Гордон и Аштон спорили между собой, но когда я объявилась на пороге, все разом умолкли. «Татьяна, не могли бы вы выйти?» — спросила я. «Зачем?» — не сразу поняла она, и я изобразила Реймонда, широко растянув руки и оскалив зубы. «А, конечно, я скоро вернусь». Мы ждали их час. Ужин остыл, начался дождь, порывы ветра били в окно. «Пойду-ка проверю, как они», — сказал Гордон и уже засобирался на улицу, но тут, наконец, открылась входная дверь. Промокший Реймонд под руку с матерью вернулся к столу. «Ну что, отметим?» — воскликнул он, подняв бокал в воздух. Я, Аштон и Гордон переглянулись. Татьяна многозначительно кашлянула, и после этого сигнала мы сомкнули бокалы и вернулись к веселой беседе. Под конец ужина Татьяна засыпала меня благодарностями и вручила коробку, которая лежала под елкой. По пути на ранчо бабушки и дедушки я спросила, как все прошло. «Отлично, Офелия, если бы ты только знала, что ты сделала для меня». Рэй крепче обнял меня за талию. «Столько лет я нес это бремя, столько лет наказывал, как ты правильно выразилась, и себя, и мать. Пора покончить с этим. Виктора не вернуть, а наши жизни еще можно склеить». Возле открытого амбара я ощутила легкий удар. Беннет втолкнул меня внутрь. «Ты что творишь?» — вскрикнула я. «Хочу тебя прямо здесь и сейчас, Коулман». В углу лежало сено, и Беннет уверенно повел меня к нему. Наконец я наступила на сухую траву и спиной упала в сток. Потемневший взгляд Беннета заставил меня нервно сглотнуть. Он рухнул сверху, расставив руки по бокам от меня, и поцеловал так пылко, что я чуть не утонула в сене. Резкими, быстрыми движениями он сорвал с меня брюки. «Иди ко мне», — прошептал он и придвинул меня к себе. Опустился на колени и решил снести мне крышу своим языком. Ласковые движения парализовали меня, я только и могла, чтобы возбужденно ворошить пальцами сухие травинки. «Подожди, Реймонд, я тоже хочу попробовать доставить тебе удовольствие», — остановила его я, когда он приподнялся и стянул штаны. Я покраснела от смущения, боялась, что моя неопытность проявит себя, и я опозорюсь, но желание взяло верх, и я дотронулась до его твердого члена рукой. Затем коснулась языком, и, услышав, как резко Беннет втянул воздух, ощутив, с каким напором он сжал мои волосы, поддалась наитию и продолжила ласкать его. «Офелия! Господи, подожди!» — на выдохе просвистел он. Он помог мне встать, а после развернул к себе спиной и наклонил, прижав грудью к стене. Резко вошел, заставив меня громко вскрикнуть, и набрал дикий темп, с которым мои чувства никак не могли совладать. Реймонд пригнулся, прильнул торсом к моей спине и крепко обнял, пальцами надавив на грудь. «Тссс!» — прошелестел он над духом. «Реймонд, я больше не могу!» — всхлипнула я и прикусила его палец. Еще быстрее, еще громче. Взрыв последовал незамедлительно, а потом мы еще немного полежали на сене. Липкие, счастливые, грязные. Но, услышав негодование лошадей, поспешили в дом. Я не могла уснуть той ночью, не могла перестать улыбаться. Испытывала такое облегчение, словно долго и мучительно толкала с места грузовик, и он, наконец, поехал. Я лежала, поглаживая торс Рея, и тихо молилась, чтобы у него все наладилось. Не всем дано понять, что такое всеобъемлющее чувство вины. Со стороны, годы спустя, оно кажется надуманным, но внутри, в самом сердце Реймонда, оно лишь росло и крепло. И теперь, вспоминая, какими спокойными, даже умиротворенными выглядели Татьяна и ее сын в этот вечер, я даже всплакнула. Так сильно душа радовалась за них. Утром Реймонд пошел к маме, чтобы поговорить наедине. Им многое стоило обсудить. За один вечер, ясное дело, невозможно залатать трехлетнюю дыру в отношениях. Лишь бы они теперь поддерживали связь. Лишь бы Реймонд знал. Его любят. Когда мы возвращались в Принстон под зимним ледяным проливным дождем, на душе у меня цвела весна. Новые чувства раскрывались, перекраивая мироощущения. Тяжелый груз злобы и ярости, мнительности и агрессии постепенно растворялся в незнакомых ощущениях. Давая советы Реймонду и наблюдая, как ему становится легче после разговора с матерью, я поняла, что и мне стоит разрешить себе жить, не оглядываясь назад. Только вот, если мы готовы отпустить прошлое, ответит ли оно нам взаимностью? Вечером 25 декабря я распаковала вещи в сестринстве. Завтра Реймонду исполнялось 24 года, и мы договорились посидеть с ним вдвоем в Кингстоне, приготовить барбекю, если позволит погода, и небеса не выльют на нас очередную порцию дождя. По возвращении я написала Аарону, что день рождения Реймонд будет проводить в Принстоне, но предпочитает отпраздновать его только со мной. Зная вспыльчивый характер Беннета, трудно было предугадать, как он отреагирует на внезапный сюрприз. Брианна вытащила меня на шопинг, как только я спустилась на первый этаж. Мы прогуливались по торговому центру, обмениваясь впечатлениями от Рождества, как вдруг подруга застыла и словно в припадке начала дергать меня за руку. Офелия? А? Что? Это что, твоя фотография, черт возьми? Брианна выглядела так, точно Джонни Депп вышел под руку с Брэдом Питтом в одном нижнем белье, посылая ей воздушные поцелуи. Я так испугалась, что резко повернула голову в сторону чего-то. Шея хрустнула, и я скорчилась от боли. Брианна показывала пальцем на книжный магазин, в котором я регулярно покупала книги. За стеклом я увидела выкладку на стойке «Новинки». На стопке новых книжек поверх остальных было выставлено «Тело номер 8» на Кининг-стрит. Моя книга. Один экземпляр демонстрировал обложку, а второй — ее оборот с моим портретом. Мы вбежали в магазин, чуть не снеся стойку с книгами и покупателей. Под аннотацией оказалось две цитаты моего любимого автора детективов и издательства «Таймс». На черной обложке в центре очерченный мелом силуэт и спины детективов. «Лия, какого черта ты выпустила книгу и не рассказала об этом?» — возмутилась Брианна, размахивая моими книгами. «Ни хрена себе не особенный подарочек, Беннет!» Меня обдало жаром от пят до затылка. Я открыла книгу, пошелестела страницами и вчиталась в текст. Когда он успел заполучить новую версию детектива? Сердце так громко стучало в ушах, что заглушало ворчание Брианны. Мой текст, мои предложения, мои герои. В сердце книжного магазина с отзывом одного из самых крутых издательств, с моей фотографией, с ценником, черт возьми! На глазах выступили слезы. Это невозможно. Нет, даже чувствуя тяжесть книги в руке, видя плотные листы с аккуратным шрифтом, я не могла поверить в то, что лежу в книжном магазине. Я не могла пошевелиться. «Спроси, как меня зовут. Кажется, у меня инсульт», — прошептала я Брианне. «Он у тебя точно случится, если ты не объяснишь, какого...» — продолжала возмущаться Бри, листая страницы. «Стоп! Ты действительно не знала, что они изданы? «Но как такое возможно? Ты же должна была подписать договор, продать права и все такое, а гонорар?» «Бри, помолчи 5 минут, пожалуйста», — остановила подругу я, взяла 3 книги и пошла на кассу. «Пробейте, пожалуйста». Весь путь до парковки Брианна читала вслух аннотацию, отзывы, затем отрывки из книги, потом ругалась, что я ей ни о чем не рассказывала, затем восхищалась моим талантом, а я все еще пребывала в прострации. «Так это дело рук Беннета?» — уточнила Брианна, опуская козырек и доставая алую помаду. «Знаешь что, Коулман, ты должна выйти за него!» Понятия не имею, как ему удалось провернуть это без моего участия, но прямо сейчас больше всего на свете мне хотелось оказаться в его объятиях и прокричать, что люблю его, чего бы мне это потом ни стоило. В спортивном клубе Реймонда не оказалось. А ведь он утверждал, что дает дополнительные уроки Жаку. Может, все-таки повременить с признанием? Я поехала в братство, но встретила только Джиука, который не представлял, где Реймонд. Я начала давить на него, намекая, что Аарон рассказал мне про сюрприз ко дню рождения, чтобы тот выдал, что ему известно. Но он, как запрограммированный, продолжал мотать головой, утверждая, что и знать не знает ни о каком сюрпризе. «Аштон?» — я решила попытать удачу и спросить о Рее у Холла. «Не знаешь, где Реймонд?» 3 часа назад видел, как он уезжает из коммуны, но куда не сказал. «Странно. Ладно, попробую наведаться в Кингстон. Может, он решил начать приготовление к празднику?» «Думаешь, он там?» «В худшем случае, хотя бы удостоверюсь, что это не так», — вздохнула я. «Ладно, я позвоню, если что-то разузнаю. Напиши мне из Кингстона». Аштон положил трубку. Вытащив из пачки сигарету, я включила музыку и сделала громче песню «Keep Moving». Дороги оказались пустыми, и если обычно путь до Кингстона занимал не меньше 40 минут, то сегодня я домчалась до дома Рэя всего за 20. У ворот стоял его кадиллак. Облегченно вздохнув, я улыбнулась своему отражению. Теперь ничто не мешало мне светиться от счастья и любви. Так я думала, пока не вышла из машины. Я услышала стон Реймонда, доносящийся с заднего двора. Первой мыслью была измена, и я, словно Джонни Шторм, готова была вспыхнуть от ярости и снести летний дом с лица земли. Джонни Шторм — человек-факел, супергерой комиксов издательства Marvel, один из членов «Фантастической четверки». Но затем последовал вскрик. Реймонд испытывал боль, а не наслаждение. Пришло сообщение. Я присела, спрятавшись за дверью машины, и прочла. «Аштон». «Ты доехала?» «Офелия». «Да, его машина стоит у ворот. Слышу крики с заднего двора. Возможно, здесь есть кто-то еще». Я отправила ответ и засунула телефон в задний карман. Еле слышно ступая по земле, я пробралась на участок. Прижалась к холодной стене дома и выглянула во двор. В летнем домике находились как минимум 3. И готова поклясться, одним из них был Тайгер. Опустившись на четвереньки и пригнувшись, я добралась до домика, молясь, чтобы никто не увидел меня в окно. Колени намокли и испачкались, к рукам липли травинки с газона и сгустки грязи. Я выпрямилась у домика и прислушалась. Рэй продолжал стонать, но я не могла разобрать слов. Взобравшись на булыжник, я привстала на цыпочки, чтобы хоть немножко изучить обстановку внутри домика, и ужаснулась. Связанный Реймонд с заклеенным ртом сидел на стуле. По его рукам текла кровь, они пестрели мелкими порезами. Аарон держал в руках нож, Тайгер стоял справа от Реймонда. 3-го парня я видела впервые. Он был смуглым, черноволосым и невысоким. Я прижала ухо к стене, стараясь услышать хоть что-то. «Ты должен был умереть в тот день вместе со своим братом-ублюдком», — произнес Аарон. «Если бы ты не лез в наши дела, сукин сын! 40% дохода! Вот сколько мы потеряли из-за твоих подкопов! Кто будет расплачиваться? Ты? Твой папаша?» Послышался скрип, рычание, затем другой голос. «Моя сестра умерла из-за вас! Твой братец получил по заслугам!» Мне хватило этих фраз, чтобы понять, что здесь творилось. Акт возмездия. «Господи! Как я могла поверить в эту идиотскую сказку про сюрприз к дню рождения?» Резко присев, я вытащила телефон из кармана, вбила слово «помоги» и отправила Аштону, но в это же мгновение получила удар ногой в корпус, выронила мобильник и завалилась на газон. «А вот и твоя подружка!» Аарон и Тайгер потащили меня за руки и за ноги в летний домик. Я брыкалась изо всех сил, дважды заехала Тайгеру по роже, но тот лишь грубее сжал мои щиколотки. «Больные ублюдки! Реймонд ни в чем не виноват! Его там даже не было!» — орала я. Тайгер сдернул скотч с губ Рея, я поморщилась, вообразив испытанную им боль. Мерзкие выродки швырнули меня на пол, а я, не теряя время на страдания, мгновенно сделала подсечку Аарону, и тот рухнул рядом, выронив нож. Реймонд стал раскачиваться из стороны в сторону, пытаясь сдвинуть стул. Пот ручьем лился по его лицу. Незнакомец силой врезал ему по щеке. «Если хотя бы волосок упадет с ее головы, я голыми руками убью вас всех, клянусь!» Тайгер снова заклеил Рэю рот, а я тут же юркнула за спину Беннета, подхватив нож и разрезала веревки. Тогда-то меня и поймал Аарон. Он начал драться со мной, и хотелось бы мне сказать, что я удачно блокировала его атаки. Но ведь он был опытным бойцом смешанных единоборств. Он нанес 3 жестких удара по моему лицу и в живот. Я ощутила во рту горький привкус и чуть не задохнулась от боли. И все равно, в тот момент я думала только о Беннете. Я не могла допустить его смерти. Я была готова размахивать кулаками, отбиваться, нападать, что угодно, лишь бы он остался в живых. Тело превратилось в машину, и я не давала себе отдышаться, взять паузу, чтобы перетерпеть боль. И в то же время я не могла позволить им убить или покалечить меня. Я не успевала следить за действиями Реймонда, пока дралась с Аароном, попутно атаковав Тайгера и отбросив его ногой в стену, но помнила выражение лица Беннета, когда меня втащили в домик. Животный страх. Вселенский ужас. А он ведь и так хлебнул горе с делом Виктора. «Сделать с ней то же, что сраные Беннеты сделали с Синди, а?» — обратился Аарон к брату Синди, продолжая бороться со мной. «Попробуйте, мальчики!» — прошипела я. Реймонд вскочил со стула и врезал Тайгеру. Вдвоем у нас было больше шансов уложить ублюдков на лопатки, вот только Аарон не давал мне продыху. Мне всего 3 удалось пробить его защиту. Реймонд сражался против 2, краем глаза я замечала, как он вскидывает руки для новых и новых ударов, не подпуская ко мне обидчиков, но по дыханию распознала. Беннет бьется из последних сил. В какой-то момент меня отвлек его болезненный стон и отборная брань. Я на секунду обернулась, чтобы уклониться от удара Аарона и помочь Реймонду, но получила ногой в грудь и повалилась на пол. Я начала отползать в сторону двери в поисках хоть какого-нибудь оружия. Боль в груди не давала вздохнуть. «Офелия, я отвлеку их. Выбеги и вызови полицию, хорошо?» — попросил Рэй, поднимая меня на ноги, а затем развернулся, схватил поваленный стул и швырнул его в Тайгера. Я пригнулась, когда Аарон нацелил кулак мне в лицо, перекатилась, взяла нож и кинула Реймонду. Тот поймал его. Потом я выпрыгнула с крыльца и быстро подняла телефон, лежавший на газоне. Непослушными пальцами набрала 911 и услышала, как где-то неподалеку заскрипели шины какого-то автомобиля. За мной выскочил брат Синди. Я побежала от него, прижимая к уху трубку, и только услышала приветствие, как вдруг раздался выстрел. «Офелия!» Такого крика, рвущего глотку, разрывающего ушные перепонки от Реймонда, я не слышала никогда. А затем грянул еще один выстрел. Я не сразу ощутила боль. Сначала были 2 сильных толчка в спину, затем странный зуд. Я хотела сделать шаг, но ноги подкосились, и тело распласталось на газоне. Я прижала руку к животу и ощутила горячую влагу. «Офелия! Нет!» Выстрелы, выстрелы, звон битого стекла. И все это время я беспомощно лежала лицом к траве, не в силах пошевелиться и вытерпеть накатывающую боль. Сознание постепенно тускнело, а я все продолжала проклинать себя за то, что была такой самоуверенной. Надо было не боксом заниматься, а лицензию на оружие оформлять. Черт бы их побрал. Кто-то звал меня по имени. В темноте мигали красные и синие огни полицейских машин и скорой.